Плачущая женщина. «Каждый раз, когда я меняю женщину, — говорил Пикассо, — я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Они уже не будут находиться вокруг меня и усложнять мне жизнь. Это, возможно, еще и вернет мою молодость. Убивая женщину, уничтожают прошлое, которое она собой олицетворяет». В 1935 году у его любовницы и натурщицы Мари Терес родилась дочь Майя, после чего отношения родителей как-то сразу сошли на нет. Да и внимание Пикассо уже привлекла новая модель – художница и профессиональный фотограф Дора Маар, с которой он познакомился в кафе с оригинальным названием «Две кубышки». Наверное, и впрямь малыш Пикассо, а его рост чуть-чуть превышал 1,60 м, обладал какой-то магнетической притягательностью для женщин всех возрастов. Их связь длилась до 1946 года. Дора притягивала художника острым умом, образованностью и эрудицией. Талантливая художница, она слыла интеллектуалкой. Пикассо привлекала в этой женщине и то, что она говорила на родном для него испанском языке. Дора Маар на пляже, Дора Маар с желтым шарфом, Дора Маар с зелеными ногтями. На каких только неожиданных портретах не оказалась запечатленной эта очередная возлюбленная неутомимого Пабло. На полотнах художника она представала в виде женщины с летящими распущенными волосами. И, наконец, плачущая женщина. Так называлась одна из картин Пикассо. Впрочем, существует целая серия картин, на которых изображена заплаканная или рыдающая Дора. Очевидно, бедняжке действительно было от чего плакать. Художник жаловался, что непредсказуемый характер Доры часто приводил к довольно длительному состоянию ее депрессии, чего нетерпеливый и взрывной Пабло вынести никак не мог. «Я никак никогда не мог написать ее улыбающейся», — говорил художник. «Для меня она всегда была плачущей женщиной. Я думаю, что умру, никого никогда не полюбив», — однажды обмолвился Пикассо. Виноваты в этой ситуации были, конечно же, женщины. Это они, рано или поздно, становились не такими, как ожидал мэтр живописи. Именно в то время, пока длилась связь Пикассо с Дорой, и была создана его знаменитая «Герника». В конце апреля 1937 года мир узнал о бомбардировке «Герники», в результате которой маленький баскский городок был стерт с лица земли. Панно «Герника», в котором Пикассо выразил свое отношение к происшедшему, предназначалось для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. Немногие знают, что на этой картине художник нарисовал двух женщин, любивших его, Дору и Мари Терес. В июне 1937 года картина была выставлена в испанском павильоне на Всемирной выставке в Париже. Реакция зрителей оказалась совсем не той, на какую рассчитывал автор. Известный французский архитектор Ле Корбюзье вспоминал позднее: «Герника видела в основном спины посетителей. Многие критики отказывали картине в художественности». Мадридский журнал «Сабадо Графико» без обиняков заметил: «Герника, полотно огромных размеров, ужасно. Возможно, это худшее, что создал Пабло Пикассо за свою жизнь». Сам художник впоследствии вздыхал: «Чего только не довелось мне услышать о моей Гернике и от друзей, и от врагов». В мае 1943 года в ресторане Пабло познакомился с юной и довольно хорошенькой художницей Франсуазой Жило, хорошо образованной девушкой из благополучной семьи. 42 года разницы между ними не помешали страстному роману. «Нас связывало искусство», — признавалась Франсуаза впоследствии. «Я бы все равно, рано или поздно, полюбила его картины, а затем и самого Пабло». Что касается Пикассо, то он повторял: «Если я живу с юной, это помогает и мне оставаться юным». Говорили, что оставленная Дора Маар засыпала Пабло страстными письмами. Эти послания художник любил читать вслух своей очередной избраннице, когда хотел досадить ей. В 1947-м у Франсуазы родилась дочь Клод, а через 2 года — Палома. Но Пикассо уже присытился их матерью и точно так же, как законную жену Ольгу, представлял ее в своих рисунках и скульптурах некрасивой и полной физических недостатков. «Я пришла к выводу, что Пабло терпеть не мог присутствие женщины», — рассказывала Франсуаза. «Я поняла, что с самого начала его тяготили прежде всего интеллектуальная сторона наших отношений и мой несколько мальчишеский образ жизни. Ему не нравилось то, что во мне было мало женственности. Он хотел, чтобы я расцвела, настаивал на ребенке. Однако, когда у нас появились дети, и я стала настоящей женщиной, матерью, женой, выяснилось, что эта перемена ему не по душе. Он сам произвел эту метаморфозу, но тут же сам ее и отверг. Франсуаза не выдержала и бросила художника, заявив, что не желает провести остаток жизни с историческим памятником. Можно сказать, что ей повезло в дальнейшем. Она благополучно вышла замуж за одного врача. Правда, Пикассо продолжал морочить ей голову, пообещав жениться на Франсуазе, дабы их дети стали его законными наследниками, он заставил ее развестись с мужем. А сам в свои 72 года женился на другой, Жаклин Рок. Новая спутница любила целовать его руки и называла мужа своим господином. Может, это и было тем, чего не хватало ему всю жизнь. В 1975 году от цирроза печени, вызванного алкоголем и наркотиками, умер Поль Пикассо. В 1977 в гараже своего дома повесилась Мари-Терез Вальтер, которой было 68 лет. Их дочь с Пикассо, Майя, погибла в автомобильной катастрофе. Накануне открытия большой выставки художника в Мадриде в октябре 1986 года в кровати застрелилась Жаклин Пикассо. Судьба отметила буквально каждого, кто при жизни мастера оказался близок к Пабло Пикассо. Он высасывал кровь из близких и подписывал ею полотна, напишет спустя годы его внучка Марина. Любопытную мысль высказал в эксклюзивном интервью газете «Совершенно секретно» скульптор Эрнст Неизвестный. Современная психиатрия очень часто говорит о крупных личностях типа Пикассо, Сикейроса. Очень хорошо, что их темперамент и врожденные кинетические данные выразились в искусстве. Они могли стать террористами. Хотя далеко не у каждого террориста на совести столько загубленных, пусть даже и невольно, жизней и душ. А что же Дора Маар? Судьба плачущей женщины тоже оказалась трагической. Она закончила свои дни в психиатрической клинике. В июле 1997 года добровольно ушла из жизни.